Сквозь все это мутное и угнетающее скукой раза два мелькнул Иноков с голодным суровым лицом. Он целый вечер грубо и сердито рассказывал о монастырях, ругал монахов глухим голосом. Католики дали Кампанеллу, Менделя, вообще множество ученых, а наши монахи чугунные невежды, даже сносной истории русских сект не могут написать. И спрашивал Спивак, а почему секты еврействующих есть только у нас да у мадьяр? Оригинальный парень, сказала о нем Спивак, а Воровка предложил ему работу в конторе, но Иноков, не поблагодарив, отказался. «Нет, мне учиться надо». «А чему вы учитесь?» Иноков нелепо и без улыбки ответил. «Прохождению жизни». И в тот же вечер исчез, точно камень, упавший в реку. Клим Самгин никак не мог понять свое отношение к Спивак, и это злило его. Порою ему казалось, что она осложняет смуту в нем, усиливает его болезненное состояние. Его тянуло к ней и отталкивало от нее. В глубине ее кошачьих глаз, в центре зрачка, он подметил холодноватую светлую иголочку. Она колола его, как будто насмешливо, а может быть и зло. Он был уверен, что эта женщина с распухшим животом чего-то ищет в нем, хочет от него. «У вас критический ум», — говорила она ласково. «Вы человек начитанный. Почему бы вам не попробовать писать, а? Сначала рецензии о книгах, а затем, набив руку... Кстати, ваш отчим с Нового года будет издавать газету». «Зачем ей нужно, чтобы я писал рецензии?» — спрашивал себя Клим. Но эта мысль улыбалась ему. В те дни, когда неодолимая скука выталкивала его с дачи в город, он вечерами сидел во флигеле, слушая музыку Спивака, о котором Воровка сказал. «Человек для водевиля». Медленные пальцы маленького музыканта своеобразно рассказывали о трагических волнениях гениальной души Бетховена, о молитвах Баха, изумительной красоте печали Моцарта. Елизавета Спивак сосредоточенно шила игрушечные распашонки и тугие свивальники для будущего человека. Опьяняемый музыкой Клим смотрел на нее, но не мог заглушить в себе бесплодных мудрствований о том, что было бы, если б все окружающее было не таким, каково оно есть. Иногда его жарко охватывало желание видеть себя на месте Спивака, а на месте жены его — Лидию. Могла бы остаться и Елизавета, не будь она беременной, и потеряй возмутительную привычку допрашивать. Иногда она ставила вопросы, как будто в тоне упрека. Первый раз Клим почувствовал это, когда она спросила. «Вы не переписываетесь с братом?» «Почему вы знаете?» «Я спрашиваю. Но так, как будто уже знаете, что не переписываюсь». «А почему?» Клим сказал, «Мы очень разные. Интересы наши тоже различны». Взглянув на него с улыбкой, в которой он поймал нечто нелестное для себя, Спивак спросила, «А каковы ваши интересы?» Клима задела ее улыбка. Желая скрыть это, он ответил несколько высокопарно. «Я полагаю, что прежде всего необходимо относиться честно к самому себе. Нужно со всей возможной точностью установить границы своей личности. Только тогда возможно понять истинные запросы моего «я». «Похвальное намерение», — сказала Спивак, перекусив нитку. «Может быть, оно потребует от вас и не всей вашей жизни, но все-таки очень много времени». Подумав, Клим спросил, «Это ирония?» «Зачем?» «Нет». Он ей не поверил, обиделся и ушел, а на дворе, идя к себе, сообразил, что обижаться было глупо и что он ведет себя с нею нелепо. Спорить с нею Клим не решался, да и вообще он избегал споров. Ее гибкий ум и разносторонняя начитанность удивляли и озадачивали Клима. Он видел, что общий строй ее мысли сроден кутузовщине, и в то же время все, что говорила она, казалось ему словами чужого человека, наблюдающего явление жизни издалека, со стороны. За этой отчужденностью мнения ее Самгин подозревал какие-то твердые решения, но в ней не чувствовалось ничего, что напоминало бы о хладнокровном любопытстве Турабоева. В конце концов, слушать ее было не бесполезно, однако ж Самгин радовался, когда приходил иноков и отвлекал на себя половину ее внимания. Одетый в подобие кадетской курточки, сшитой из мешочного полотна, иноков молча здоровался и садился почему-то всегда неуютно, выдвигая стул на середину комнаты. Сидел, слушая музыку и строгим взглядом осматривал вещи, как бы считая их. Когда он поднимал руку, чтобы поправить плохо причесанные волосы, Клим читал на боку его курточки полусмытое синее клеймо. Первый сорт. Паровая мельница, я Башкирова. Покуда Спивак играл, Иноков не курил, но лишь только музыкант, оторвав усталые руки от клавиатуры, прятал кисти их под мышки себе, Иноков закуривал дешевую папиросу и спрашивал глуховатым, бескрасочным голосом: «А чем отличается соната от сюиты?» Неприязненно косясь в его сторону, Спивак сказал: «Вам это не нужно знать, вы не музыкант». Елизавета, отложив шитье, села к роялю и, объяснив архитектоническое различие сонаты и сюиты, начала допрашивать Инокова о его прохождении жизни. Он рассказывал о себе охотно, подробно и с недоумением, как о знакомом своем, которого он плохо понимает. Климу казалось, что, говоря, Иноков спрашивает: «Так ли?» Перед Самгиным вставала картина бессмысленного и тревожного метания из стороны в сторону. Казалось, что Иноков катается по земле точно орех по тарелке, которую держит и трясет чья-то нетерпеливая рука. Этот парень все более не нравился Самгину. Весь не нравился. Можно было думать, что он рисуется своей грубостью и желает быть неприятным. Каждый раз, когда он начинал рассказывать о своей анекдотической жизни, Клим, послушав его 2-3 минуты, демонстративно уходил. Лидия написала отцу, что она из Крыма проедет в Москву и что снова решила поступить в театральную школу. А во втором коротеньком письме Климу она сообщила, что Алина, порвав с Лютовым, выходит замуж за Турабоева. «Этого надо было ожидать», — равнодушно подумал Клим и вслед затем усмехнулся, представив, как, должно быть, истерически кричит и кривляется Лютов.